Глава 18. 22 августа. Таус, институт. «Гляди-ка, вырядился как на море», — увидав меня, засмеялся туман. «А я и иду на море», — ответил я, подходя к мужикам и протянув им руку. «Одет я в легкие тапочки для воды, шлепки, свободную рубашку и кепку». «А твои-то где?» — пожав мне руку, спросил Слива. Только я хотел ответить, как увидел Сливу и Няму. «Вот они», — киваю на них. У пацанов в руках было по несколько мороженых. «Я что-то тоже мороженого захотел», — встрепенулся туман. «Слива где взял?» «Купил перед входом». «Шалом, командиры!» — поприветствовал грача и тумана Няма. «Только быстрее иди, там гномы сейчас все скупят. Они страсть как мороженое любят. После гномов ничего не останется», — вздохнул туман. «Я не дам», — тут же сделал шаг назад Слива. «Я тоже», — последовал его примеру Няма. «Жмоты!» «Открытие ворот в водный мир через 10 минут», — раздался голос из громкоговорителя. «Приготовиться к переходу». «Может, даже искупаться успеем», — сказал я. «А Гера-то где?» «Там уже», — ответил туман. «В водном на катере со своей аппаратурой гоняет рифа по морю. Что-то они там высчитывают. Трое наших также уже в 14 веке. Сигнал от них пришел. Значит, нашли лодку и уже в море где-то ждут. С ними Луи, кстати, опять. Толковый мужик, хороший человек. Ну и прекрасно. А как эти-то все оттуда? Устроились? Ну, дети там, женщины?» «Ну, почти», — немного сморщился грач. «Хорошо, док сразу профессора и психологов каких-то притащил. Дети-то и мужики нормально», — засмеялся грач. «Поверили сразу. А вот бабы немного попсиховали. Пока к ним никого не пускают. Постепенно там информацию дают. Психологи молодцы. Там тетка среди психологов есть. Она сказала, что если их сразу вывести к нам, кукуха может уехать». «Ну, психологи они такие», — согласился я. «Ладно, пусть сами им там мозги промывают и в уши дуют». Открылись ворота, открылись на понтонах. Сюда оттуда зашло человек 20. Куча весело булькающих гномов, с десяток укасов, хватальщиков, рейдеров и двое четырехруких. Видно, что народ с отдыха довольный, все веселые. Кого-то шатает под градусом, не иначе. «Все, можете идти», — дал нам отмашку дежурный. «Нас тут тоже толпа и несколько погрузчиков с ящиками. Переходим в водный мир. Ох, как же давненько я тут не был. Сразу с понтонов увидели Шанхай, а городок-то этот на воде разросся. Там вон и постройки другие появились, и паруса по бокам от него, и шар вон воздушный один висит. А уж про многочисленные лодочки, катера и водники я вообще молчу. Эти снуют туда-сюда без остановки». «Вот где жить нужно», — вздохнул грач, смотря на все это. «Так живи», — хмыкнул туман. «Кто тебе не дает? Перебирайся сюда». Тут раздался рев двигателя, и мимо понтонов, на которых мы стояли, с диким ревом пронесся катер с лыжником на тросе. Лыжник, а это был указ, помахал нам рукой, чуть не навернулся, но, устояв и подняв кучу брызг, резко заложил поворот. Так и едет за катером, виляя и подпрыгивая на волнах. Перешедший с нами народ шутками грузится в различные катера и лодочки. «Мужики, давайте сюда!» — раздался позади голос. Повернувшись, увидели хобота еще двоих матросов. Они ждали нас в достаточно крупном катере. Погрузились на борт, тут под навесом хорошо, тенек, на солнце плюс 29, это я успел на термометр посмотреть. «Риф-то где?» — спросил я, когда отдали концы, и один из матросов подал рычаг газа вперед, и катер начал набирать ход, увозя нас подальше от понтонов. «Гера его гоняет», — также ответил хобот. «Мы сейчас в точку придем, увидим его. Гера со своими тоже скоро будут. Держитесь, вон там водичка, если что, и фрукты», показывает нам на небольшой ящик. Слива с Нямой тут же в него полезли. Рулевой добавил газу. Четыре подвесных мотора, висящие на корме, взревели. Нос задрался, и мы поперли. Ну и мы, кто где, кто на носу, кто на корме, пьем газировку, трепимся. Хотя особенно не поговоришь. Шум ветра и рев от четырех подвесных движков. «Вон он!» — услышал я сквозь весь этот шум голос хобота. «Ага». Хобот рукой показывает. «Вон красавец Антарис. Прет на полном ходу». «Мы-то хорошо так идем». Сначала наперерез шли. Хобот связался с рифом, но догнать Антарис не смогли. Развернулись, ход сбавили, стоим, ждем. «Пока можно искупаться», — обрадовал нас хобот. «У нас еще есть время. Акул и других гадов тут нет, можете не волноваться». «Шанхая не видно. Да и вообще ничего не видно. Мы в открытом море». «Сколько до...» — грач ткнул пальцем в днище катера. Хобот быстро посмотрел на какие-то приборы и ответил. 350. Ныряй смело!» — и засмеялся. Водичка изумительная. За борт посыпались, как горох. Пока плавали и ныряли с борта катера, Раз связались с Рифом, Туман связался. Я слышал, как Риф говорил, что последние проверки, и скоро они будут пытаться перейти в 14 век через ворота. Еще где-то через час на связь на общей волне вышел Гера. Сказал Рифу, что все готово, и пусть отпускает всех лишних с Антариса. Риф сказал, что все остаются. Сам Гера с парочкой своих помощников прибыл на другом катере с двумя большими антеннами на нем. К нам минут через 20. Перед этим скинули в воду какой-то ящик с мигалкой. Как я понимаю, это для ворот. Вон, на нем небольшая антенна какая-то. Поздоровались, попробовали шутить, но Гера и два его помощника — сама серьезность. Им не до шуток. «Ворота-то где откроются?» — спросил я, облокотившись на леера и смотря по сторонам. Катера пришвартовали бортами друг к другу. Мы на своем, смотрим за учеными этими, как они там переговариваются и кнопками на приборах щелкают. «Вот тут!» — Гера уверенно ткнул пальцем в море с левой стороны, метрах в 50 от нас. «Все увидите. Кость, что там у тебя?» Этот Костя в одних плавках сидел за столом с ноутом и давил на кнопки. «Устойчиво все. Андрей, положение. Второй в шортах и футболке, ну и в очках еще. 43, 44, все устойчиво. Пусть начинает разгон. Как скажу, выход на максимум мощности». Мы разом все притихли. Понимаем всю серьезность. «Риф, прием!» — взялся за рацию Гера. «В канале? Разгоняйся. Пока не больше 25 узлов. Как скажу, максимум, и прешь точно по метке. Как понял?» «Все понял». «Перепад», — неожиданно произнес этот Андрей. «Сколько?» — напрягся Гера. «От 2,5 до 3 метров. Там, походу, штормит». «Блядь!» — выругался наш Кучерявый и чуть тише добавил. «Я про это и говорил». «Точно, там штормит», — еще раз сказал Андрей. «Вон Антарис, пацаны!» — потихоньку произнес Хобот. «Да, видим Антарис, пока он маленькая точка, но быстро приближается». 3 метра. Растет!» — чуть ли не закричал Андрей. «К ним или к нам?» Гера схватил рацию. «Риф, в канале. Перепад 3,5 метра. Решай быстро, к нам или от нас?» — затараторил Гера. Риф думал буквально пару секунд. «От нас удержим. Скорость?» «Секунду, Андрей». 30, не больше, но прям четко. 4 секунды, больше никак. «Все услышал?» «Да, держим 30 узлов. Ворота будут открыты 4 секунды». «Что такое перепад?» — прошептал Слива. «Вода. Поэтому и не открываем ворота на чистой воде», — начал быстро пояснять нам Костя, одновременно щелкая кнопками на большом приборе. «Это не земля, где жестко. Невозможно выровнять выход. И поэтому же не можем долго держать открытые ворота на воде. Риф выбрал от нас, значит, он упадет на Антарис с высоты 3,5 метра там, в море». «Охренеть!» — почти что вместе произнесли мы. Антарис все ближе, ближе. Смотрим то на него, то на этот ящик в воде. Андрей и Кость уже все мокрые от пота, говорят со скоростью пулемета. Гера шипеет, матерится и что-то щелкает на своих приборах. «Мы тут все охреневаем, но не лезем. Да и бесполезно. Все равно ничем не поможем». «Гера, 10 секунд!» — прорал Костя. «Риф!» — взорвался Гера, зарав рацию. «Я? Сейчас, держитесь! 5, 4, 3, 2, 1!» Ворота на воде открылись мгновенно, прямо перед носом Антариса. Ему до них несколько метров. Успеваем увидеть, как вода отсюда хлынула туда, и как Антарис на скорости 30 узлов четко вошел в ворота, раз и его нет. «Закрытие!» — заорал Костя. Два прибора взорвались, осыпав нас искрами. Костя и Андрей прикрыли голову руками. Слива с Коботом уже заливают из ведра искрящуюся аппаратуру. Гера прилип к экрану ноутбука. «Я сейчас от нервов сдохну, нах!» «Есть, прошли!» — сказал Гера и плюхнулся в кресло. «Ждем подтверждения оттуда!» Туман вон уже хотел спросить, но и отрицательно покачал головой. Ждали около минуты. Тут запищал сигнал, мы снова напряглись. Хобот замер с ведром в руках. Слива уже с бутылкой, и, судя по ее виду, там точно не газировка. Вот откуда он ее вытащил! «Есть!» — посмотрев на экран, ответил Гера. «Прошли. Все получилось. Риф на Антарисе в 14 веке. С нашими там уже встретились. Да они там недалеко от вороты были». «Ура!» — заорали мы. Полезли к ним на катер, обнимаемся, хлопаем, жмем руки. По Андрею, Косте, Гере видно, какое сильнейшее напряжение они только что получили. «Вот это, видать, картина была!» — прокричал грач. «Я прикидываю, как из ниоткуда с неба на воду приземляется корабль. Сорвало по дискреплении точно что-то». «Починят», — заверил Хобот. «Слива, наливай!» — заорал Туман. «Все, одно дело сделали. Сейчас до вечера Риф с пацанами там проверит Антарис, потом на побережье найдут какое-нибудь укромное место, или Луи подскажет, мы открываем ворота, переходим туда, С собой много барахла, оружия, боеприпасы, топлива, вещи и так далее. Ну а дальше? Дальше путь в Лондон.